ты говоришь со мной, как мой судья, Роджер. Сэр Роджер не мог ответить. Скрестив руки, зарывшись головой в мех постели, он рыдал. — Ну что ж, то, что ты сейчас сказал, ты имел основание сказать, — произнес граф с исполненным красоты грустным величием. — И ты вынуждаешь меня признаться тебе в моей страшной скорби, в скорби человека, которому его возраст, его немощь не позволяют принять участие в борьбе, им же провозглашенной, потому что он почитает ее священной, полезной, необходимой. Желаю тебе, Роджер, никогда не знать того кровавого пота, которым буду я обливаться. Приказ взяться за оружие я отдам с такой же силой и уверенностью, как если бы я сам мог носить оружие, но отдам его с великой мукой, которой ты понять не можешь, раз говоришь так, как сейчас говорил со мною. Но я прощаю тебе. Я приписываю твоему слишком понятному возбуждению, что ты вынудил меня так оправдываться. И потом я знаю, вдали от родной земли так быстро перестают понимать свою национальную действительность. Разве ты забыл, Роджер, тот текст, по которому учился читать? Забыл пророчество Доны Галя? Сэр Роджер поднял голову. «Пророчество Доны Галя, милорд!» Он проговорил это точно ошеломленный. «Знаете вы, что вы приводите меня в отчаяние, что я страшусь вас? Как в одном и том же человеке острое восприятие современности и ее идей может сочетаться с ребяческим преклонением перед старыми сказками пророчества Доны Галя. Это жалкая легенда, родившаяся во времена стрелков из лука при Крыси. Да что она может значить в эпоху метральез и тяжелой артиллерии? Завтра из-за этой легенды Дублин запылает. Мы будем разбиты, милорд, будем разбиты. Я также уверен в этом, Роджер, как и ты. И оттого скорбь, о которой я только что тебе говорил, еще ужаснее. Но, несмотря на все, кто-то выйдет из борьбы победителем, и этот кто-то — душа Ирландии. Она начинала уже меркнуть, Роджер. Она начинала исчезать. Наши либералы волочили ее по английским собраниям. О'Коннель, Парнель, Редмонд заставили ее утратить среди бесплодной парламентской болтовни культ действия сурового, возрождающего, освобождающего. Время компромисса прошло. Нужно, чтобы время от времени народ обновлял свой союз с вековым идеалом. Когда я только что говорил тебе о пророчестве Доны Галя, не зря делал я это для тебя, для меня. Пророчество Доны Галя может быть только символ для душ простых, умерших уже 8 веков назад, для душ, которые завтра пойдут навстречу смерти. Повторяя слова этого пророчества, оно — действительность. Более живая, чем ты, чем я, которые обречены на то, чтобы через немного часов стать лишь прахом.